Сапогами, степями, полями, по кругу бушует пламя, да пули свистят. Эх, дороги, пыль да туман, холода тревоги, да стекло. Мчится, пылится, клубится, а кругом земля дымится, чужая земля. Эх, дороги, пыль да туман, холода тревоги, да степной бур. Сосновый солнце встает у крыльца родного, мать сыночка ждет. И бескрайними путями, степями, полями совлетят вслед за нами родные. Степной бурьян, снег и ветер, вспомним, друзья, нам дороги эти позабыть нельзя.